или унтер-офицеров увидите, тащите к ревкому, вылавливать всех аспидов до единого. Бегут, бегут люди со стороны Щедринки на пожар, едут на телегах с катками, в улице несусветная толчая, крик, рев, а где-то на тракте возле села та-та-та-та-та-та-та пулеметы строчат, вколачивают огненные гвозди. Сперва Опроська прыгала по избе, отогревая ноги. Босиком прибежала из дома братьев Потылицыных. Рубашка на ней была изорвана. В горнице ревели перепуганные ребятенки. «Цыц, вы, спите!» — прикрикнула на них Миланья. «Сказывай, что подеялось-то, Господи!» ой, мамонька, опоганил меня и Саул-то!» У Опроськи в три ручья слезы. «Спрячь меня, мамонька, заради Бога! Хоть в монастырь потом уйду, чтоб за душеньку-то мою опоганенную старушки помолились. Мне-то не жить теперь, мамонька. Я только и думала, как убегу, так в монастырь уйду, и убегла. Когда Исаул ушел, тут и убегла. Все кругом храпели анчихристы. Ой, мамонька, мамонька, как жить-то топереча? На иконушке-то разве можно мне топере молиться опоганенной?» Миланья упала на колени лицом в передний угол. «Господи, Владыка Небесный, есть ли нам спасение? Есть ли нам спасение, Господи? Али изничтожат нас, исказнят, и нету защиты нам ни от Келева? Владыка Небесный, заслони от нечистой силы, али мы великие грешники?» Темные лики святых морщились, молчали, будто каменные, и глаза их были неподвижными, безучастными, как у мертвецов. «Богородица Пресвятая, сжалься над нами!» — вскрикнула Миланья, протянув руки к большой иконе в углу. «Прости меня, Мать Пресвятая Богородица!» — отбила поясной поклон Миланье. «Спаси нас, Господи!» Это была единственная молитва в послеполуночный час на всю Белую Елань. А Проська не молилась. Опоганина. А так-то ей хотелось помолиться, чтоб хоть чуточку полегчало. Наплакались в волюшку, сели на лавку возле простенка у двух окон в ограду, беззащитные в большом и страшном мире этом. Ни от Бога и святых угодников, ни от людей не было им утешения. Одинокие, ничего не понимающие в происходящих событиях, обе сготовились отойти в мир иной. Свояк-то Егорша с бандитами в ограде. Миланья, когда выходила за Опроськой, двух видела. Кто такие, не опознала. Одежду ведьмы взял Егорша, значит, нет теперь ведьмы в амбаре. Стребят, стребят, и дом сожгут казаки Исаула. Много ли, мало ли времени прошло, кто его знает, Миланья услышала отдаленный гром. «Господи, в Масленицу гром гремит, к погибели! Ой, мамонька, хоть бы сгинуть вместе, ой, как гремит!» Гремел, гремел гром. В огороде под окнами раздался напряженный мужской голос. «Григорий Андреевич, Григорий Андреевич, ее там нету и в бане нету. Должно, партизаны ворвались в село. Слышь, гремит!» И тут хлопнул выстрел. Стекла звякнули. Еще выстрел. И еще раз за разом. «Тварь красная!» — заорал во все горло мужской голос. «Тварь красная!» Еще, еще выстрелы. Миланья с Опроськой упали на пол и поползли под лавки. А откуда-то из деревни та-та-та-та-та-та-та, Господи, Господи, Царица Небесная, та-та-та-та-та и раскаты грома. В окна по избе полыхнуло кроваво-красным светом. Даже свет коптилки разом померк. «Ой, мамонька, горим, горим!» — вскрикнула Опроська. «Подожгли нас, подожгли, матушки!» — загласила Миланья, вылезая из-под лавки.